сюда или домой около 4, просто чтобы убедиться, что у меня все в порядке. Плевал я на твой субботний гольф. Я плачу тебе деньги за то, чтобы меня не упекли в тюрягу. Хорошо, Сид, пока». Он отодвинул от себя телефон, зевнул, потянулся, дотронулся до больного виска, посмотрел на часы, свернул сигарету и курил в полудреме, пока не пришла Эффи Перрин. Эффи Перрин вошла улыбающаяся, раскрасневшаяся, сияющими глазами. «Тед говорит, что такое возможно», — начала она свой отчет, «и надеется, что твоя история подтвердится. Он говорит, что в этой области он не специалист, но что все имена и даты верны, и что фамилии и работы названных тобой авторов по меньшей мере не придуманы». Он даже разволновался. «Это прекрасно, если, конечно, волнение не мешает ему выносить трезвые суждения. На Теда это совсем не похоже. Он прекрасный специалист». «Угу. Вся семья Перрин, как я вижу, прекрасные специалисты, включая тебя. Только зачем ты вымазала нос сажей?» «Он не Перрин, а Кристи», — она вытащила свое карманное зеркальце. «Это пятно должно быть от пожара». Она стерла его уголком носового платка. «Энтузиазм семьи Перрин Кристи испепелил Беркли?» — спросила. Она сделала ему гримаску, припудривая нос розовой пуховкой. «Когда я возвращалась, в порту горел пароход. Буксиры тащили его в открытый океан. Наш паром накрыло дымом». Спейд положила руки на подлокотники кресла. «Ты случайно не разглядела название парохода?» — спросила. «Разглядела. Ла Палома. А в чем дело?» Спейд печально улыбнулся. «Если бы я только знал, в чем дело, радость моя!» Глава 15. Каждый идиот. Спейд и сержант Палхаус ели студень из свиных ножек в немецком ресторанчике. Палхаус сказал, с трудом удерживая желе на вилке, которая застыла на полпути между тарелкой и ртом. «Послушай, Сэм. Забудь о прошлой ночи. Он был неправ, но ведь любой может потерять голову, если его взять в такой оборот». Спейд задумчиво смотрел на полицейского детектива. «Ты за этим меня позвал?» — спросил он. Палхаус кивнул, положил желе в рот и проглотил его. «В основном за этим». «Тебя Данди прислал?» Палхаус скривил рот. «Ты же знаешь, что нет. Он такой же упрямый, как и ты». Спейд улыбнулся и покачал головой. «Нет, Том, не такой», — сказал он. «Он только в голову себе вбил, что такой же». Том ухмыльнулся и вонзил нож в свиную ножку. «Ты когда-нибудь повзрослеешь?» — проворчал он. «Ну что ты на стенку лезешь? Тебя же не покалечили. И, в конце концов, твоя взяла. Какой смысл зуб на него точить? Ты просто ждешь неприятностей на свою голову». Спейд аккуратно положил нож и вилку на тарелку и опустил руки на стол. От его легкой улыбки повеяло холодом. «Мне неприятностей искать не надо. О том, чтобы они у меня были, похоже, печется каждый фараон в этом городе». Румянец Палхауса стал заметнее. Он сказал: «И ты это мне говоришь?» Спейд взял нож и вилку и снова принялся за еду. Палхаус ел молча. Наконец Спейд спросил: «Видел горящий пароход в бухте?» «Видел дым». «Будь человеком, Сэм. Данди не прав, и он знает это. Почему ты не хочешь спустить это дело на тормозах?» «Может, мне следует найти его и спросить, не очень ли он ушиб свой кулак о мой подбородок?» Палхаус со злостью впился зубами в свиную ножку. Спейд спросил: «Фил Арчер больше не заявлялся с новыми обвинениями?» «О, черт! Данди никогда и не думал, что ты убил Майлза. Но не мог же он не проверить заявление Фила. Ты бы сделал то же самое на его месте, сам знаешь». «Вот как?» В глазах Спейда мелькнул зловещий огонек. «Почему он вдруг решил, что Майлза убил не я? Почему ты считаешь, что Майлза убил не я? Или, может, ты этого не считаешь?» И без того красное лицо Палхауса побагровело. Он сказал: «Майлза застрелил Терсби». «Это точно?» Да, тот револьвер у Эбли был его.